Азиатские секреты долголетия. Почтенная Хуан Малянь расчесывает косы своей двухлетней праправнучки, которая сидит верхом на гробе из толстых сандаловых досок. Гроб в Южном Китае можно увидеть почти в каждом жилище. Его принято дарить отцу или матери в день 60-летия. «Это гроб не мой, а моего младшего сына. Мой стоит в соседнем доме, у старшего сына. Мы уже 44 года храним там семенное зерно», — с улыбкой поясняет Хуан Малянь, глава семьи из пяти поколений. На южном побережье Китая, в провинции Гуанси, убеждаешься, что долгожители обитают не только в горах. Волость Бама достойно попасть в Книгу рекордов Гиннесса как место, где долгожителей больше всего на свете. Среди 238 тысяч жителей 237 человек старше 90 и 74 старше 100 лет. Такие, как 104-летняя Хуан Малянь, есть в каждой деревне. В чем же секрет азиатского долголетия? Связан ли он с местными традициями, с национальным менталитетом? Специалисты восточной медицины считают важной предпосылкой долголетия хорошую наследственность. Если ваши предки жили долго, у вас есть шанс последовать их примеру. Однако хорошие гены отнюдь не гарантия. Если с любовью ухаживать за «Жигулями», то и копейка может оказаться долговечнее «Мерседеса». Не менее чем от генетики, азиатское долголетие зависит от образа жизни. Это, во-первых, традиционное питание. Его сравнивают с средиземноморской диетой. Упор на овощи, фрукты, растительное масло вместо животных жиров. Протеин главным образом за счет рыбы и соевых бобов. Непереработанное зерно, рис, вместо дрожжевого хлеба. Приоритет местным и сезонным продуктам. Во-вторых, долголетию способствует правильный режим сна. В среднем 7 часов в сутки, сокращая это время летом и увеличивая зимой, чтобы вставать и ложиться, если не вместе с солнцем, то по возможности ближе к ритму природы. При этом считается, что пересыпать, находясь в постели по 9-10 часов, еще хуже, чем не досыпать, ибо это ведет к депрессии и снижает общий тонус. В-третьих, долголетию способствует режим подвижности, прежде всего ходьба и домашние дела. Женщины живут дольше мужчин именно потому, что им легче находить для себя посильные нагрузки и тренировать брюшные мышцы. А восточная медицина считает, что человек с ослабевшим животом умирает раньше. Четвертое слагаемое долголетие – здоровая половая жизнь. Исследования геронтологов подтвердили, что поздние браки лучше слишком ранних. После родов в 16-18 лет женщина преждевременно старится. Тогда как, впервые став матерью после 30, она не только в наибольшей степени ощущает эффект омоложения, но и дольше живет. Даосские монахи считают секс, в том числе и в пожилом возрасте, путем к мужскому долголетию. Однако это не означает, что холостяки-плейбои имеют преимущество перед их женатыми сверстниками. Наоборот, благодаря домашней пище и заботливому уходу, семейные мужчины по статистике живут дольше. По древнекитайской формуле оптимального сочетания партнеров возраст мужчины нужно разделить пополам и прибавить 8. 40-летнему лучше всего соответствует партнерша 28 лет, 50-летнему – 33 лет. Ну а после того, как дети подарили отцу гроб, то есть после 60, цифру 8 надо не прибавлять, а вычитать. Меня это учение весьма обнадежило. Однако, одобряя разницу в возрасте, даосы делает существенную оговорку. Интимная жизнь пожилого мужчины с молодой женщиной благотворна лишь при искреннем взаимном влечении обоих партнеров. Если же хотя бы один из них это чувство имитирует, то свой запас жизненной силы непоправимо сокращают оба. Наконец, пятым слагаемым долголетия в Восточной Азии считается оптимистический взгляд на мир, порождаемый любовью и уважением близких. По мнению китайских геронтологов, в старости психическое здоровье гораздо важнее физического, а в семьях, где сверх завещанных Конфуцием трех поколений под одной крышей, вместе живут четыре, а то и пять поколений, старики имеют не только лучшую комнату и главное место за столом, но и окружены всеобщим почитанием. Именно востребованность их жизненного опыта рождает то светлое мироощущение, которым отличаются китайские долгожители, родившиеся еще в XIX веке.